Глава 13. Следователю районной прокуратуры Паше Орешкину, служившему на вверенном посту четвертый месяц после окончания Новоблудского вагоностроительного колледжа, шел 23-й год. Получив диплом, Паша вдруг понял, что строительство вагонов в родном городе не самая доходная стезя, их, собственно, даже негде строить. Он недельку пострадал и в конце концов отправился на биржу труда, обещавшую молодому специалисту гарантированный кусок счастья. Среди предложенных занятий оказались вакантными следующие: воспитатель частных детей, медбрат и охранник в психушке. Но, увы, все они требовали соответствующих навыков и документа, подтверждающего наличие последних. Поэтому Паша впал в отчаяние, осознав, что три предыдущих года совершенно напрасно выяснял, где в вагоне тамбур, а где сортир. Народу его исключительные познания совершенно не требовались. Самое обидное, что диплом не избавлял его владельца от чувства голода. Кушать хотелось постоянно. Растущий организм настойчиво требовал калорий, грозя забастовкой. Проблема решилась почти случайно. Тоскуя как-то в пивной, Орешкин встретил одноклассника, который проболтался, что в районной прокуратуре есть вакансия следователя. Товарищ, занимавший ранее эту должность, устроил распродажу вверенных ему вещдоков по бросовым ценам, после чего исчез в неизвестном направлении. Паша заинтересовался, он в душе считал себя специалистом по юриспруденции. Недаром по пятницам смотрел детективный сериал «Коломбо». Попытка не пытка. Захватив свои вагоностроительные корочки, он отправился в управление кадров, где заявил о себе и своем желании пребывать в первых рядах борцов с мафией. Одноклассник Пашу не обманул, вакансия была, даже не одна. Публика с юридическими дипломами предпочитала адвокатскую практику, что больно сказывалось на кадровой политике в прокуратуре. Пашу приняли по-доброму, с душой, правда, поинтересовались, был ли в техникуме курс «Основ государства и права» и какова оценка кандидата. Оценка оказалась удовлетворительной, и Пашу зачислили в штат следователей. Костяк этого штата составляли два человека. Иван Федорович Изюмов, опытный, но в силу этого спившийся следователь, начинавший службу еще при Иосифе Виссарионовиче, и Анечка, студентка-практикантка юридического колледжа, находящаяся на шестом месяце беременности и планировавшая после окончания практики свалить в декрет. Поэтому явление Орешкина пришлось как нельзя кстати. На первых порах Пашу прикрепили к Ивану Федоровичу для порядка и самосовершенствования. В общем-то, Орешкин был неплохим юношей, но в силу небогатого житейского опыта пока плохо различал оттенки тех или иных людских поступков, видя лишь черное или белое. Но, как говорится, наивность не порок, она вылечивается с каждым новым синяком и выговорешником. Паше положили оклад в 150 американских денег, посулили квартальную премию и попросили работать честно, взяток не брать, следственных секретов не выдавать, предупредив о страшных последствиях. Паша пообещал быть честным и бдительным, хотя и так не помышлял о перечисленных поступках. Попав под чуткое руководство Ивана Федоровича и выслушивая его удивительные воспоминания о старых добрых временах, Орешкин быстро освоил азы следственной практики. «Эх», смахивая слезу с морщинистой щеки, качал головой Федорович, «где они, золотые годы? Что за менты пошли, что за прокуроры? С бандитами на «вы», адвоката, телефонные звоночки, передачки. Тьфу, еще бы они кололись. А у нас все кололись. Не было случая, чтобы не кололись. Адвоката. Пальцы в дверь, херак, и весь тебе адвокат. Ну, твое здоровье». Федорович, несмотря на почтенный возраст, находился в здравом рассудке, твердой памяти и бурлил энергией. К окончанию третьего месяца службы Паша научился заполнять бланки протоколов, и начальство посчитало возможным поручить ему расследование убийства Леопольда Салтыкова. Орешкин не возражал, тем более что дело было глухим, и вся нагрузка по поимке убийц ложилась на оперативников во главе с Веригиным. Пару раз наведывался надзирающий прокурор, знакомился с делом, вращал зрачками, стучал по столу и бульварно обзывал Орешкина, грозя уволить к чертовой матери. Но не увольнял. Уволить легко, найти — проблема. 10 минут назад униженный и оскорбленный Паша вышел из кабинета районного прокурора и поплелся в свой кабинет, где его ждал Веригин. Федорович сидел за соседним столом, изучая заключение экспертизы о наличии у потерпевшей по изнасилованию следов жиропотовыделений насильника. «Но!» Илья поднялся со стула. «Как в танке!» Орешкин бросил дело на стол и достал сигарету. «Зажигалка есть?» «На!» Веригин дал прикурить. «Что значит «как в танке»?» «Никакого ареста. Максимум подписка о невыезде. За ношение пушки. А убийство, извините». «Чего-чего?» — не понял Илья. «Я ни при чем». Орешкин упредил бранную полемику. «Я все объяснил, как сумел. Но прокурор тоже объяснил». «Какое убийство? Вентилятор пошел в отказ, заявил, что пистолет ему подсунули при задержании, а в убийстве сознался под влиянием психофизического воздействия Веригина». «Какого воздействия?» «Психофизического». «И когда он в отказ пошел? Вчера ж сидел ровно и не тявкал». «С адвокатом пообщался. После и пошел. Верка в больнице, на протокол не допрошена. Стало быть, пока не свидетель. Экспертиза, что из этого ствола Салтыкова пришили, еще не готова. Что предъявлять-то? Хочешь, иди к прокурору сам, пообщайся». Веригин грустно переглянулся с Федоровичем. Тот усмехнулся и вернулся к потожировым выделениям. Все понимали без сурдоперевода. Чисто конкретно. В очередной раз сработал жизненно важный принцип, а оно мне надо. Надо прокурору брать на себя риск и подписывать санкцию на арест по такому скандальному делу. Нет уж, господа, я до пенсии хочу спокойно досидеть. Вот соберете железные улики, тогда и приходите за санкцией, дам. А может, здесь замешан и другой принцип. Тонкий намек сверху или сбоку. Этого отпустить. Очень просим. За ценой не постоим. А в случае отказа имейте в виду, что жизнь дается один раз. Тот-то дело оставили в районной прокуратуре. С районным прокурором гораздо легче общаться, нежели с городским. Вот и уплыли улики. И Орешкину так спокойней. Потому что он перед прокурором и не рвал рубаху на груди. Тихо зашел, тихо доложил. Тихо согласился и тихо вышел. Возникла пауза, каждый думал о диалектике. «Жалко», — тонко подметил Орешкин. «Жалко у пчелки, пчелка на елке». Веригин лихорадочно соображал, что предпринять. Завтра в 3 у вентилятора истекает 3-дневный срок. Сейчас 6 вечера. Звонить начальству и жаловаться на прокурора — глупо. Прокурор независим и может послать подальше даже министра внутренних дел. А если дана установка на свободу с чистой совестью, то и подавно пустое дело. В системе можно рассчитывать только на свои силы, если они, конечно, остались. Так, Верку сегодня же допросим, хоть под наркозом, хоть под эфиром, а протокол пускай подписывает. Это Плахов сделает. Вентилятор. С ним еще подтолковать... Узнать, кто это на него психофизическое давление оказал? Прокурор. Здесь сложнее. Если есть команда-просьба, то даже 10 протоколов и чистосердечных признаний не помогут. Тьфу, может, лучше пойти водку квасить. Оно успокаивает. Сам-то что думаешь делать? Илья посмотрел на Орешкина. Надо девку допросить, потом экспертизу дождаться. А потом вентилятора вызвать по телефону из дома или из коробка. Он с такой радостью прибежит, аж вспотеет от усердия. Не, а что я-то могу? Я ж предлагаю, иди к прокурору, общайся. Я пойду. Неожиданно вызвался Федорович, бросив в стол заключение экспертов. Давай дело. Есть у меня что ему сказать. Мне, бляха, за державу обидно. Я у этих говнюков никогда задницу не лизал. И не собираюсь. Чью задницу имел в виду Федорович, Веригин уточнять не стал. «Давай, Федорович, попробуй, мы помолимся за тебя. Если что, бутылка как с куста». Старый следователь вылез из-за стола, подошел к шкафу, открыл рассохшиеся створки, извлек малек, закупоренный свернутой бумажкой, стакан, засохшую луковицу. «Обойдусь. Адвокаты они, конечно, ушлые, особливо если за деньги. Но будьте здоровы». Хлопнув одним махом стаканчик, Федорович закусил луковкой, убрал инвентарь в шкаф, после чего сунулся в сейф и достал тонкую папочку. Присоединив ее к делу, громко икнул, сунул в карман полинявшего пиджака пачку папирос и вышел из кабинета. Веригин в предвкушении праздника потер руки. Он почему-то не сомневался, что Федорович доведет дело до ума. Сняв трубку телефона, он стал звонить Плахову. «Нифига, за так бить по шарам старшего оперуполномоченного еще никому не позволялось». «Можно, Анатолий Львович?» «Да, Иван Федорович, пожалуйста. Что по изнасилованию?» «Нормально все, сама дала». «Ну и славно. Это сразу чувствовалось. Сучка не захочет, прекращайте дело». «Да это со слов подозреваемого сама дала. А по жизни-то не сама. Стремно в подвале самой давать, да со связанными руками. Мазохистка, что ли?» «Вот как. Оставьте-ка мне дело, я повнимательнее изучу». Районный прокурор достал из висящего на спинке стула пиджака носовой платок и вытер вспотевший лоб. «Жарковато сегодня, к дождю». Аркадий Львович занимал свое кресло с полгода, после смещения предыдущего прокурора, который пошел на повышение. До этого Аркадий Львович, как водится, был замом, а еще раньше — следователем. Он увлекался поэзией и любил продекламировать позднего Шарля Бодлера. «Я, Толь, вот что заглянул», — размеренно начал Иван Федорович, перекатывая между пальцами папиросу. «Ты чего санкцию на этого мокрушника не даешь?» «Но которого?» — удивленно непонимающе спросил прокурор. «Да на этого!» — Федорович положил на стол дело. «Там ведь нормалек полный. Мало ли, что он в отказ пошел. Первый раз, что ли? Его на одном стволе упаковать можно, без всякого риска. Не вменит суд мокруху, за ствол все равно сядет. Чего ты выкабениваешься? Заслали, может?» «Вы что себе позволяете?» — нервно вспыхнул Анатолий Львович. «Если вы заслуженный работник, это еще не дает вам права делать всякие грязные намеки. Я не собираюсь перед вами отчитываться о своих решениях. Санкцию не дал и давать не намерен. Там все шито белыми нитками. Я знаю этого Веригина, он не только ствол способен подсунуть, но и целую бронетанковую дивизию. А как чистосердечные признания получаются, не мне вам объяснять. Я закон не нарушаю и другим не дам. Идите к себе и работайте». «Да я, конечно, пойду». Стоптанным ботинком Иван Федорович пристукнул торчащую паркетину. «Но обидно получается. Толь, ты про белые нитки Орешкину талдыч. А я-то все как сквозь стекло вижу. Либо дрейфишь, либо заслали. Ты не сердись, Толь, напрасно. Я что вижу, то и говорю. У меня выслуга давным-давно имеется, хоть завтра уволюсь. Да и годы позволяют. Не надо, Толь, людей за скотину-то держать». «Я подозреваю, Иван Федорович, что вы приняли. Немедленно идите домой и ложитесь спать. Иначе я напишу служебную записку в городскую прокуратуру». «Ой, испугался. Ну, принял грамм 50, так оно стимулирует. Трезвонормость жизни. Закон, значит, блюдешь. Может, все же подпишешь санкцию, раз по закону?» «Вас кто, Веригин послал? Так вот, учтите и передайте, что я у него на поводу не пойду, как бы ему этого не хотелось». «Меня еще никто никуда не посылал». «Нет, посылали, конечно, но я не шел. Потому-то и могу теперь говорить что угодно, кому угодно. А то служебная записка. Хе-хе. На меня в свое время агентурные сообщения строчили. С кем спал, с кем пил, у кого брал. За одну такую бумажку четвертак давали. Да только мне до задницы было, потому что не брал. И сажал супостатов по делу». «Послушайте. И не дымите здесь своим ужасным беломором, потом неделю не проветрить». Анатолий Львович брезгливо помахал рукой, разгоняя едкий дым. «Прости, разволновался». Иван Федорович крючковатыми сухими пальцами вмял окурок в пепельницу. «Я тут одну историю вспомнил. чисто между делом. Очень такая смешная история. Я тебе ее расскажу, а потом действительно спать пойду. А еще лучше на пенсию. Сколько можно? Пора на рыбалочку поудить, да внучат уму поучить, а то растут оболтусами, сплошные танцульки на уме. Все-все, не отвлекаюсь. Году этак в позапрошлом, когда мы с тобой, Толя, в одном кабинете следачили, жил в Новоблудске паренек один. Да ты ж должен его помнить. Тезка мой, Ваня Сарафанов. Он же как раз по твоему делу и проходил. Да и в школе вы вроде вместе учились. Шебутной такой малый. Вспомнил? Ну? Анатолий Львович вновь полез за платком. Обычное изнасилование с отягчающими и чего? Да ты мне тут про закон толковал. А в том деле с доказательствами-то похуже было, чем сейчас по вентилятору. Ну, блях, кликуха, вентилятор. Нормально там было все. Его кровь нашли у бабы на платье, она ему морду расцарапала. А то, что он пьяный в говно был, дело не меняет. Водку меньше жрать надо. Ай, молодца! Действительно, полный ажур. И баба, Катька, кажись, Ваньку опознала, и кровь совпала, и рожа расцарапана. Воистину, сгубила водка человека. Он ведь, бедняга, даже до суда не дотянул, повесился в камере от обиды. Первый раз попасть в хату, да с такой неавторитетной статьей. У парня ни одного ребра целого. Тут в петлю не то что полезешь, запрыгнешь. Ты вот, я гляжу, хорошо это дело запомнил. Я все свои дела хорошо помню, — торопливо ответил прокурор, давая понять, что ему надоели бредни выжившего из ума, да к тому же пьяного следователя. И всякие истории мне слушать некогда. Да погодите вы, ваше преосвященство. Ты ведь, Толик, тогда, как Орешкин сейчас, к прокурору с делом ходил, санкцию просил. Ходил, потому что были основания, и получил, между прочим. Между чем? Хе-хе, еще б не получить. Экспертиза — штука точная, не обманешь, верно? С этими словами Иван Федорович раскрыл принесенную им папочку и вытащил пару листов, сцепленных скрепочкой. «Мой сын, не дай постели датских королей служить кровосмешению и распутству. Вот она, родимая, настоящая, с подписью, со штемпелем. Давай-ка почитаем, поинтересуемся». Иван Федорович нацепил очки. «Так, цифры пропускаем, в пролетарскую суть вникаем. Ага, вот, выводы. Направленные на исследование следы бурой жидкости, изъятые из платья гражданки Райман Е.М., являются кровью второй группы, резус-положительной. Кровь, принадлежащая гражданину Сарафанову И.В., относится к первой группе. Тыры-пыры, тыры-пыры, о как! Это, стало быть, вовсе и не сарафановская кровь на Катьке-то была. А Ивана-то арестовали... «Значит, то ли прокурор слепой, то ли я идиот. Как думаешь, Толик, я идиот?» Анатолий Львович обильно увлажнился потом, еще раз промокнул лоб и выжал платок. Щеки порозовели, видно, общение с коллегой вызывало раздражение кожи. «Может, магнитные бури тогда налетели? Или затмение Луны приключилось, раз прокурор группы крови перепутал?» «А нет, не было тогда ни бурь, ни затмений». Это хитрожопый следователь Толя затмение устроил. Сунул в дело совершенно другое заключение, где и группы совпадали, и резусы. Тип-топ. Ай, молодца. Глупо волноваться из-за каких-то там пятен. Будут пятна, какие надо. А как следователь эксперта сумел уговорить, без разницы. Главное, что поехал Ваня Сарафанов в тюрьму. Выпить, конечно, Ваня любил, особенно на халявку. Как уж его к этой Катьке занесло. Чего он там у нее пил и сколько, неизвестно. Проснулся в итоге с ширинкой расстегнутой, да рожей расцарапанной. Катька сопли утирает горючие, а в дверь участковый стучит, барабанит. Что, Катюша, случилось? Да как же, Иванушка, ведь домогался ты до меня грязно, а потом и вовсе надругался над девичьей честью. Трахнул, короче, неужто не помнишь? А Иванушка до того уставший был, что действительно не помнил. Участковый Ваню в кандалы и в участок, следом Катенька с заявлением, а потом исследователь Толя подключился, дельце возбудил. Такая, блин, вечная молодость. Анатолий Львович больно переваривал услышанное. Капельки пота, будто сережки, повисли даже на мочках прокурорских ушей. Его, как истинного любителя поэзии, не могло не огорчить услышанное. Особенно тот факт, что первое настоящее заключение эксперта сейчас вдруг оказалось у этого старого козла. А старый козел Иван Федорович не унимался. И чего это следователь Толя такое рвение проявил? Он все дела по изнасилованиям еще на начальной стадии разваливал, сама дала. А тут? Какого, спрашивается, члена? Как раз дело в нем, в члене. Ведь кроме того, что Толя с Ваней в одной школе учились, так еще и за одной и той же девчиной бегали. А девчина гарна, взяла да и Ваню выбрала, не понимая, что страдает Толя и мучается душой. И ни на какие Толины уговоры не поддавалась, и слушать-то ничего не желала. Обидно стало Толе, что его крупного следственного работника с отдельной квартирой променяли на какое-то быдло из общежития. Не по-взрослому это, не по-серьезному. И стоит, наверное, раскрыть невесте глаза, кто есть на самом деле ее будущий супруг-избранник. Какой он маньяк-насильник. На первых встречных женщин кидается, просто Чикатило. Сексу бой. Спасибо, Толя, спасибо, родной. Раскрыл ты мне очи мои затуманенные. А Толя от радости, что так судьба повернулась, потерял голову свою находчивую, да вот эту бумажку на столе и бросил без хоза. Нельзя такие бумажки без хоза бросать. Их глотать надо. Или на худой конец сжигать в пепельнице, а пепел в форточку выдувать, как Штирлиц сделал. — Это ты, значит, у меня по столу шакалил? — прошипел задетый за живое прокурор. — Я не шакалил, я присматривал, как наставник. Нельзя в системе без призора да присмотра. И если б паренька в тюряге не задавили, эта бумажка бы еще тогда нашлась, но... Приставился раб Божий Иван, царство ему небесное. Бумажка-то уже вроде как бесполезна для него, выкинуть ее да забыть. Но в нашем деле любая бумажка дороже свободно конвертируемых рублей. Я и приберег ее до лучших времен, как знал, что пригодится. Вот я и хочу сейчас вернуть ее тебе. Дорог шампунь к перхоти. Можешь свою сраку ею подтереть. Это ты, Толик, сгоряча, от досады. Все так же спокойно и размеренно продолжал Иван Федорович. «Можно, конечно, и подтереться, да и испачкаться боюсь. Дело-то в архиве лежит, поднять недолго. И рассмотреть повнимательнее, что в нем за экспертизка. Да почитать, что там Катенька говорила. Кстати, а не с ней ли я третьего дня тебя в кабаке на площади приметил? Рыженька такая, в белой юбчонке. И кабак ничего, из дорогих». А вы, оказывается, в сотоварищах ходите. Дружба никак. А, ладно, давай по-деловому. Сколько хочешь. Чего? Денег, что ли? Что ли? Ты, наверное, Толик, главного не осознал. Не деньги мне старому человеку нужны, а раскаяние твое, глубокое осознание случившегося. Чтоб порадовался я за душу спасенную. Ты прям... апостол. Много повидал, Толик, да всякого. Как, к примеру, в Питере блокадном всю бригаду поваров к стенке поставили, потому что булочки к завтраку в Смольном недостаточно теплыми оказались. Я тогда совсем молоденьким был, несмышленным. Сам всяческих глупостей натворил. И теперь вот искупить хочу, чтобы перед Господом не с одними грехами предстать. Ты когда до моих годков доживешь, поймешь. А в 30 лет, конечно, только Христос не грешил. Так его за это и на крест. Федорович еще раз громко икнул и открыл на нужной странице уголовное дело. «Давай-ка, Толя, арестовывай Анохина. Нечего ему на воле блудить. Не ошибешься. А улики вечно живная. Будет желание, будут улики». Следователь развернул дело и положил его перед прокурором. «Не морщи мозг, Толик. Подписывай санкцию. Вон там, в верхнем углу». Толика обуревали тяжкие думы. Подписывать санкцию было не велено. Не велено жестко и решительно. Старшими товарищами по службе. Смотрящими и надзирающими. От настроения которых находилась в прямой зависимости карьера молодого прокурора. Ни карьеру себе, ни настроение им портить не хотелось. Анатолий Львович, конечно, не знал всей подоплеки, но прекрасно понимал, что за вентилятором стоят строгие дяди, которые совершенно не заинтересованы в раскрытии их маленьких секретов. Угораздило ж этих чудо-оперов Анохина тормознуть, да еще со стволом на кармане. Писали получше свои справки. И самое досадное, что уже пообещал сделать все возможное. Федорович, наверное, догадался о терзаниях Анатолия Львовича. «Ты, Толь, не шибко переживай, ежели кому пообещал. Тебя же ведь завтра самого чуть что мордой в эту бумажку сунут. Почему, — спросят, — не подписал? Почему преступника не арестовал по всей строгости закона? Нехорошо, напрасно, стук прямо в теме, и нету кука. Одни люди уходят, другие приходят, а что сделано, то сделано. Потом захочется исправить, ан поздно». Анатолий Львович расстраивался все сильнее и сильнее. Федорович, несмотря на то, что был пьяным, рассуждал трезво. И как оно может получиться? Старик совсем плох. Возьмет маразматик, да и сунет эту чертову экспертизу к какому-нибудь поборнику справедливости. А поборников их хлебом не корми, дай только ближнего в асфальт закатать. Объясняй потом на нарах, что вовремя бумажку не порвал, и ею враги воспользовались. Из двух зол, матюгнувшись в душе и от души, Анатолий Львович взял со стола ручку и вывел в углу постановления на арест свой автограф. Правда, не размашисто, как обычно, а стеснительно мелко. «Ай, молодца!» — похвалил прокурора Иван Федорович. «Чувствую раскаяние и авторитетность поступков. Приятно, когда в человеке видно не прокурора, но человека». Он поднялся, захлопнул дело. «Экспертизу?» — напомнил бдительный Анатолий Львович. «Ах, да, пожалуйста. Больше не бросай. Чай не фантик от жвачки». Вернувшись к себе, Федорович первым делом ринулся к шкафу и принял за победу. «Порядок, Федорович?» — нетерпеливо спросил Веригин. «Юноши, у вас таблеток от голода нет? Закусить бы». Федорович порылся в шкафу, но, видно, запасы закуски иссякли. «Эх, молодежь! Конечно, порядок. Не было бы порядка, я бы не вернулся. Что ж ты, Паша, нормально не объяснил Анатолию Львовичу всю ситуацию?» «Да объяснил я?» «Как же объяснил, когда он ни про ствол, ни проверку, ничего не слышал? А как услышал, аж ручку у меня из рук выхватил, пальцы от радости ходуном ходили. Ой, он от счастья колотуху забыл поставить, а я-то старый дурень не напомнил. Сходи еще разок, потревожь малость. А заортачится вдруг. Напомни про дело братьев Токаревых. От моего имени, конечно. Он тебе весь лист печатями разукрасит.